Песня хвалы, словно птица, парит небеса. Моя жизнь, как река, мое сердце течет, и душа поет для тебя. Это песня хвалы, как весенний родник, как любви водопад. Моя жизнь, как река, мое сердце течет, начало в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловно, любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловно, любви Отца. Неизменный святой, самый лучший друг мой, я люблю всем сердцем тебя. Ты со мною всегда, не оставишь меня, ты защита, помощь моя. Моя жизнь, как река, мое сердце течет, я дышаю любви аромат. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви. Ощущаю я вечность.